Глава 4. «Господин граф! Господин граф!» — крикнул слуга, привлекая внимание Всеволода, который продолжал развлекаться на импровизированном ринге. «Что такое?» — с некоторым неудовольствием спросил парень, прерывая тренировочный поединок. «Там штука, она шипит, и голос», — указал слуга на рацию. «Принеси». «Сосна, сосна, я орех. Прием!» «Я сосна, слушаю». «Вика хочет провести на центральный пост постороннюю. Тухлого вида зомби с длинными ушами и скорбным выражением лица пастора-импотента?» «Да». «Пропусти. Только предупреди, ничего лапами не трогать. Будут спрашивать, отвечайте. Все равно ничего не поймут. Есть морочить голову. Отбой». Сильвана с некоторым любопытством смотрела на этот артефакт в руках стоящего перед ней мужчины. Речь шла на незнакомом ей языке, и она ничего не поняла. А вот Викония напротив. Тухлого вида зомби с длинными ушами и скорбным выражением лица пастора-импотента. Медленно, словно смакуя слова, произнесла она на местном языке, понятным всем. Ведь гостей с земли уже прокачали знанием минимум одного местного языка. Чай магия, а не зубрежка. Дежурный нахмурился, понимая, что попал в просак, но промолчал. Сильвана же поинтересовалась. «Это что такое было?» «Это так тебя Всеволод описал дежурному, а тот подтвердил». «Всеволод, значит», — тихо произнесла зомби, вроде спокойно, но прозвучало это так угрожающе. «Что такое пастор-импотент?» «Может быть, человек нас просветит?» — с кровожадной ухмылкой спросила Вика. «Не стоит», — помялся дежурный. «Стоит? Всеволод же приказал вам отвечать на наши вопросы. Мы ведь все равно ничего не поймем, так?» «Пастор — это жрец. Импотент — это мужчина, лишенный половой силы». После небольшой заминки отрапортовал им дежурный. «Это лучший комплимент, что я когда-либо слышала», — бесстрастно произнесла Сильвана. Хотя никого вокруг эта нейтральность и невозмутимость тона не обманула. Сразу после этих слов она пошла вперед, надвигаясь на дежурного. «А тот не будь дураком, возьми и отойди», пропуская, очевидно, очень злую, хоть и давно мертвую женщину, на центральный командный пост. Там девочки крепко зависли. Надолго. Если Викония еще на земле совала нос куда ни попадя и культурного шока не испытала, то для Сильваны это все было в новинку. Но даже Вика, если что-то подобное и видела, то так, издалека, и толком не понимала. Вот они и засели там крепко, донимая спецов, вытащенных Всеволодом с земли, самыми разнообразными вопросами. Наконец, Сильвана села рядом с Дэном, жизнерадостным айтишником. Но тот от столь близкого присутствия зомби занервничал. Ей-то это невдомек. Сидит и смотрит через его плечо, наблюдая за тем, что он делает. А тот косится с легким не то испугом, не то раздражением. «Запах?» — наконец спросила Сильвана. «Его же не должно быть. Запаха нет. Командир просто так шутит. А вот дыхание, да, вот его нет. И это здорово нервирует», — отрывистой речью ответил Дэн и постарался сосредоточиться на работе, чтобы было не так страшно. Все-таки он видел первого зомби в его жизни. И не в прицел снайперской винтовки, а вот так, под боком. А ну как эта животинка ушастая проголодается и сожрет его мозги. Да, вроде разумно, но кто ж ее знает. Может, она так в доверие втирается. На четырех больших мониторах, смонтированных на стене, транслировалась живая картинка панорамы предполей Южного и Северного замков, а также еще дюжина маленьких изображений в других ракурсах. Дэн же сидел за отдельным терминалом и управлял небольшим беспилотным летательным аппаратом, который наворачивал круги по территории, снимая трехмерную карту местности. На этот процесс-то Сильвана и залипла, а Викония вскрывала мозг дежурному, допытываясь основ электротехники. Очень ее это все заинтересовало еще там, на земле. Так и сидели, пока в рации не раздались новые голоса. «Сосна, сосна, я карась, прием!» «Я Сосна, слушаю», — ответил Всеволод. «Запрос на переход из склепа. Для двоих. Кто подал?» «Запрос от жреца Долгула из Кхаро-Редан. Имени не называет. Ожидать. Без меня не пускать. Поднять усиление. Держать наготове, но в зал не пускать. Исполнять». «Есть». Рации затихли. О чем переговаривался Всеволод с дежурным у портала, поняли все, кроме Сильваны. Но задавать лишние вопросы она не стала. Ее вполне устраивало наблюдение за полетом. А вот Виконию нет. Можно отсюда посмотреть и послушать то, что будет происходить в портальной зале? Или нужно туда идти? «Можно», — сказал дежурный. «Сделай», — кивнул он Дэну, который был вынужден временно отвлечься от своего развлечения. Мигнула картинка предполья Южного замка, и на ее месте появилась портальная зала. Еще секунда, вместо предполья Северного замка то же самое, только с другого ракурса. А потом из колонок стал доноситься звук. Хороший такой, чистый. Чай камеры там небросовые поставили. Всеволод вошел в портальную залу и дал отмашку на открытие портала. Вспыхнуло голубое сияние. И вошло два темных жреца. «Добрый день», — произнес граф. «Мы долго ждали». «Я долго шел». «Мы требуем вернуть нам зомби». «Так быстро?» «Вам не хватило 2 недель для установления подлинности?» «А поговорить?» «Возьмете в жены, наговоритесь». «О, это ожидание будет нестерпимым. Она очень хороший собеседник». «Серьезно?» — уточнил один из жрецов, явно не ожидавший такой рекомендации. «Конечно. Иная женщина может голос сорвать, доказывая, что может молчать. А это нет. Это молодец. Слушает, смотрит. Иногда чешется, правда, когда черви слишком сильно грызут. Но что не рассказывай, все по душе. Мечта, а не женщина». «Отдайте!» — повысил голос темный жрец, поняв, что Всеволод шутит. «Вы поклялись? Или вы отказываетесь выполнять магическую клятву? Вы не обозначали условий. Значит, их назначаем мы». «За отказ. Смерть». «Не шумите. Сейчас приведу». Сильвана, наблюдавшая за этой сценой из ЦКП, в этот момент посмотрела на Виконию напряженным взглядом. Но та лишь улыбнулась и, кивнув на экран, произнесла: «Смотри и наслаждайся». А в портальной зале разворачивалось очень занятное действо. Всеволод скоро вернулся, ведя за собой низшее зомби болотного гоблина. Гоблинши, точнее, с какой-то табличкой, висящей на обвисшей и слегка подгнившей груди. «Это что?» — спросил темный жрец. «Это зомби под названием Сильвана из Дома Лунного Света. Видите? Вон и дощечка с надписью висит, чтобы не перепутать». После чего поднял руку и произнес: «Сим, отдаю обещанное по первому вашему требованию». И руку охватило красное свечение, убирая поставленный ранее там значок. «Как? Как это возможно?» «Вот так. Усохла она. Подделка. Думаете, я шутил, подозревая обман?» «Нет. Это и есть настоящий обман». «Нет. Что нет? Чем она вам не нравится? Сиська, сиська, лапка, лапка. Даже цветок в волосах есть». «Нет. Что нет? Значит, вас самих обманули. И да, с 10%. Вы знаете, я прочел очень интересную книжку. Называется «Мерцание, но». Не всю, конечно. Там за 500 толстенных томов мелким почерком. Драконы, знаете ли, очень любили ставить опыты и много писали. Но один мой друг помог с поиском нужных сведений. Так вот, чтобы начать передавать манну от одной печати другой, нужно утвердить мастер-печать. И сколько манны отбирается, решает владелец-мастер-печати, куда она и поступает. Хоть 10% от выделяемой, хоть 100%, хоть вообще всю, включая ту, что затягивает соседних территорий. Вы знали об этом? Что это меняет? Мы оговорили 10%. А то, что клятва мертвого, пуста. В случае ее нарушения он просто умрет. В вашем случае возродится заново. Интересен еще один момент. Если врубить всасывание маны на полную, образуется воронка, размер которой зависит от площади печати. В моем случае Воронка захватит большую часть королевства Моргар и пустоши, оставив Кхар-Оридан в полной безопасности. Ах да, воронка. Это зона магических аномалий пострашнее пустоши. Пройти через пустоши можно. Через воронку? Нет. Добраться даже до ее центра практически нереально. Иными словами, вы уничтожили бы все живое и в графстве, и в королевстве, получив просто чудовищный, непрерывный поток маны, от которого вас было бы практически невозможно отрезать. «Вы сгущаете краски», — осторожно произнес темный жрец. «Я в чем-то ошибся? Или вы будете уверять меня в своем благородстве?» «Вы обманули меня, подсунули куклу и захотели погубить. Зомби была настоящей!» — воскликнул сбитый с толку темный жрец. «И это тоже настоящий зомби, но не тот, о котором вы рассказывали!» — закричал Всеволод и, выхватив висевший сзади за поясом ритуальный кинжал Лос, всадил его в череп ближайшему жрецу. Вспышка тьмы, и тело темного жреца словно сжало невероятной силой, как Назгула в известном фильме «От удара Эовин». Всеволод присел, откинул ткань балахона и поморщился. Бедолагу смяло в какой-то высушенный комок костей и пергамента. Второй жрец ринулся в портал, но тот осыпался светящейся пылью прямо перед ним. Так что этот кадр рыбкой пролетел арку и растянулся на каменном полу, где и получил свой удар милосердия в голову, скрючиваясь и жутко усыхая после принесения в жертву. «Запроси переход туда, откуда они пришли. Для одного. От меня», — произнес граф, обращаясь к хранителю портала. Несколько секунд, и голубая вспышка заполнила портальную арку водянистым, колышущимся маревом. Всеволод вручил зомби иссушенные трупы жрецов и отправил в портал, закрывшийся с той стороны сразу же после прохода. А на невысказанный вопрос хранителя развел руками и заявил: «Нет, ну а что? Мусор-то куда-то девать нужно. Надо было действовать, словно на эмоциях. Пускай сами утилизацией своего говна занимаются». 5 минут спустя Всеволод вошел на ЦКП. «Хорошая штука, я тебе скажу», — воскликнул он с порога, размахивая жертвенным кинжалом Лос. «И да, догадка подтвердилась. У них узел зула в головах, как у скелетов. Неожиданно, да? На, держи!» Крутанув ножичек в ножнах, он протянул его Вике рукояткой. «Оставь себе. Подарок. Богиня очень довольна твоей жертвой. Меня случаем сейчас не в жрецы записывают?» «Можно, но придется сменить пол». «Не хочешь? Тогда считай этот кинжал данью уважения. Подарком. Никто не может взять этот кинжал без позволения богини. Иначе смерть». «Благодарю. Ценный подарок», — произнес парень, убирая кинжал в ножнах за пояс. Скосился на Сильвану. «Ну что ты такая кислая? Бери пример с меня. Не будь унылым дерьмом. Будь озорной какашкой. Или что, ты думал, я тебя сдам этим наркоманам?» «Нет, подруга, с дурдома выдачи нет». «Я раб Долгула», — произнесла она, чуть прикрыв глаза. «И он может отдавать мне приказы даже из-за черных утесов. И он приказал убить тебя». Напрягся Всеволод. «За неповиновение боль», — сказала она. Ее скрутил страшный спазм, уронивший на колени. А хоть и мертвое, но удивительно красивое лицо замерло перекошенное жуткой гримасой страданий в беззвучном крике. Это было страшно. Очень. Особенно крик. Сильвана даже не пискнула, но у парня дыхание перехватило. Отголоски тех поистине жутких ощущений доходили до него кошмарными фантомами. Он впервые в жизни понял, что такое сопереживание по-настоящему. Неформально, на словах, а вот так, когда тебя едва не сносит волной чужой нестерпимой боли. Но вот основной спазм прошел, и волосы у графа на загривке улеглись. Сильвана даже смогла вернуть телу относительно естественное положение, а не ту вывернутую форму. «Убей, умоляю». Тихо просипела она, а глаза... Он не смог в них смотреть. Это оказалось выше его сил. Вроде бы мертвые, безжизненные, но те искры эмоций, что там мелькали, выглядели страшнее любой бури, словно плачущий камень. «Ты можешь что-то сделать?» — спросил Всеволод Вику. «Могу». «Сделай? С какой стати? Это же твоя подруга». «И что?» «И что?» — закричал на нее Всеволод и как-то сник, смотря на откровенно веселящееся лицо Виконии. Накатили воспоминания об Элианне, да и вообще несколько секунд позлился, а потом едким тоном заметил. «Я уже и забыл, что тебя из гестапо за жестокость выгнали. Боль — это твоя работа. Конкретно это не моя работа. Но задумка хороша. Зомби — неживое существо. Если привязать к нему дух, можно сделать так, чтобы тот чувствовал все тело. Вообще все. Каждую клетку. А потом развлекаться. Она ведь уже мертва, так что во время пыток главное не рушить узел Зула. Все остальное не страшно». «И что это значит?» «Это значит, что ее можно пытать, не опасаясь смерти или потери сознания. Медленно разрушать руки, ноги и всю нижнюю часть торса. Лишать головы, в том числе разрушая ее фрагментами. Главное не трогать узел Зула, то есть грудную клетку. А так как она высший зомби, ей можно приказать чувствовать все. Ни один живой никогда не сможет почувствовать столько боли, сколько подобные зомби. И эта боль не притупляется со временем. И сознание не потерять, и никуда не убежать. Даже описаться не получится. Нечем. И кричать можно запретить, вот как ей и сделали. Вопли, знаешь ли, быстро надоедают и начинают раздражать. То, что ты видишь, обычное наказание разумной нежити за неповиновение. Так, развлечение для затравки перед настоящей пыткой. Или ты не знал, что именно по этой причине так любят брать в плен заклятых врагов? Их можно убить и десятилетиями, а то и столетиями пытать, практически полностью разрушать их тела, потом восстанавливать магии и начинать сначала, накладывая на фантомную боль новую, свежую, особенно острую. Тут Сильвана снова не то проскулила, не то проскрипела. «Убей! Прошу!» Всеволода скрутила. Он скосился на Виконию и спросил, «Что ты хочешь за помощь ей? А что тебя останавливает ее убить?» Задала встречный вопрос темная эльфийка. «Она зачем-то очень нужна темным жрецам, иначе бы ее столько лет не мариновали на складе. Да и не дорожили так. А тебе-то что с этого? Ты же хочешь причинить боль Долгулу? А чувство бессилия — самая страшная боль для того, кто поистине силен. Это было бы приятно. Мне. Но зачем она тебе?» «Я не знаю», — покачал головой Всеволод. Он знал. Виконии врать бессмысленно. А ничего разумного придумать не удавалось. Граф и сам не вполне осознавал, зачем ему этот корчащийся от боли зомби. «Просто не хочу, чтобы вот так. И чтобы вырвать ее из лап Долгула. Иррациональное чувство. Как ты говорил, дать в морду или хотя бы нагадить под дверь?» — повела брови Виконии. «Тренируешься?» «Плох тот солдат, который не желает стать генералом», — пожал плечами Всеволод, прекрасно помня, что этим оборотом он обозначал одно из основных развлечений богов. Вот только намек был для него насквозь непрозрачен. «К чему она это вообще сказала?» «У тебя есть два выхода из этой ситуации», — произнесла Викония. «Или убей ее, или я решу эту проблему. Но взамен ты выполнишь три моих желания. Любых. Не возражая. Не пытаясь, как обычно, уклониться или выкрутиться. Ты просишь нереального». «Тебе решать», — игриво пожала она плечами и протянула парню кинжал. Обычный. Он взял его и в нерешительности посмотрел на новую гримасу чудовищной боли, отраженную на лице Сильваны. Он не мог вот так взять и лишить ее остатков жизни. Да, она давно и так труп. Причем очень давно. И нужно лишь повредить узел Зула, чтобы прервать ее мучения. Но он просто не мог. Умом понимал, это выход. И для него, и для нее. но что-то останавливало. «Командир!» — произнес Валентин Петрович, старший по опыту и возрасту среди прибывших с земли специалистов. «У меня волосы дыбом от одного вида этой жути». «И у меня», — поддержали его остальные. «Она хоть и дохла, но нельзя же так», — продолжил Валентин Петрович. Парень кивнул и закрыл глаза. Сам смотреть на этого ушастика уже не мог, а дежурный продолжил. «Если хочешь, давай я». «Нет», — покачал головой Всеволод. Присел к Сильване, которая уже крючила на полу. «Пожалуйста», — снова просипела она едва различимым голосом. «Она никогда не подчинится Долгулу в этом приказе», — начала добавлять масло в огонь Виконии. «Ты вырвал ее из ада, в котором она находилась больше тысячи лет. Ты сделал для нее больше, чем кто-либо другой за все годы ее существования. Да, здесь ее тоже ждет боль, но вместе с тем и шанс ее прекратить. Там же была полная безнадега и вечность безграничного ужаса». «Командир!» — вновь произнес Валентин Петрович. Парень поднял на него взгляд, посмотрел на остальных и понял. Еще хотя бы минуту соплей в нерешительности, и он потеряет этих людей. А никогда ему этого не простят. Поэтому он положил руку на грудную клетку Сильваны, прижимая ее скрюченное спазмом туловище к полу, замах кинжалом и... Медленно, словно вымучивая, он просипел. «Я выполню твои желания». «Ну вот и ладненько», — радостно согласилась Виконя, сделала два шага, присела, коснулась Сильваны пальчиком, и та обмякла. «Ты обманула меня!» «Я и сам мог ее убить! Ты!» — вспыхнул Всеволод, замахнувшись на нее кинжалом. «Просто на нервах!» «Уймись!» — резко осадила его темная эльфийка, отбрасывая небрежным жестом чуть в сторону. А кинжал вылетел из его рук и подполз по полу к ноге Вики. На всякий случай. Ее душа привязана к этому телу. Я забрала ману, что лишило тело зомби активности. Боли сейчас нет. Верну ману, она снова придет. И чем это отличается от смерти? Тем, что это временная мера. Или ты хочешь, чтобы она ожидала решения, наслаждаясь пыткой? Вот и я так не думаю. Я сказала, что решу эту проблему. Неужели ты думаешь, что я настолько никчемна, что пойду на столь примитивные уловки? Но сначала, произнесла она с очень многообещающей улыбкой, ты выполняешь мои три желания. Всеволод хмуро посмотрел на Виконию, и его чуть не скрутило от отвращения. Ведь эту тварь он любит, наверное. «Что смотришь?» — усмехнулась она. «Вставай! Бери ее и пошли. Или ты думаешь, что я сама потащу тело? Ты хотел ее сохранить, вот и расхлебывай. Убил бы, и никаких проблем. А так? И да, мана ушла, поэтому тело... будет теперь попахивать. Не сильно, но тебе хватит. Или ты думал, что за длинный язык расплаты не настанет? И постарайся не заблевать ее, хорошо? А то отмывать тоже тебя заставлю».